стало трудно дышать. Что-то со мной нужно решать. То ли это болезнь суеты, то ли это боязнь высоты. О, друзья мои, дышащие легко, почему вы все время так далеко? Если мог чей-то дом над землей парить, почему моему это не повторить? Никто не знает, что мой дом летает, в нем орущие дети и плачущий пес. Никто не знает, что мой дом летает, о, только бы ветер далеко не унес. Значительно легче стало дышать. Вот и все, что нужно было решать. А все-таки чем-то таким грешу, что не поддается карандашу. О, друзья мои, дышащие легко, почему вы опять от меня далеко? Даже здесь, в этой области неземной, вы опять не рядом со мной. Никто не знает, что мой дом летает, в нем орущие дети и плачущий пес. Никто не знает, что мой дом летает, о, только бы ветер далеко не унес. Вот так я пела, а ты кивал, а ветер нас относил в океан. Но как бы ты ни был самолюбив, я не из породы самоубийц. О, друзья мои, дышащие легко, вы опять далеко. Даже если отважусь я на прыжок, кто постелит внизу лужок? Никто не знает, что мой дом летает, в нем орущие дети.